Спала Ингитора плохо. Часто просыпалась, пыталась сообразить, где находится и кто посапывает рядом с ней на лежанке. Смутно вспоминала. Море, Бергбур, потом Бергвит, потом бык, потом Йомфрухильда, подпирающая подбородок маленькой белой ручкой со множеством тяжелых золотых перстней, из-за которых даже нельзя сомкнуть пальцы. И опять засыпала, так и не поняв, сон это или явь. Ее томило беспокойство, причин которого она не могла вспомнить. Казалось, вот-вот должна случиться какая-то беда, и надо быть начеку, при том, что мучительно хочется спать. Было тоскливо и тягостно от того, что вокруг темно и все спят. Словно она осталась одна в умершем мире, хотела света, движения, ясности, и она не поверила бы себе, если бы вспомнила, что идет середина лета, и ночи так коротки. Когда она проснулась окончательно, девичья уже опустела. Только рослая рабыня лет 40, с плоским костистым лицом и сурово сжатыми губами, которая вчера ей прислуживала, сидела на приступке другой лежанки и подшивала серую рубаху. Ингитора некоторое время полежала, глядя на нее, и обыденность этого зрелища постепенно убедила ее, что и все остальное ей не приснилось, и море, и погибший Бергбур, и Бергвит. Неужели только вчера, всего сутки назад, она проснулась на берегу среди хирдманов с Бергбура и еще дразнила их, не объелись ли они мясом, а Коль Красный отвечал, смеясь, что де пояса у них крепкие и не такое еще выдержат, и похлопывал по животу своего друга Скиальда. Все они мертвы, а она во власти Бергвида, как в пещере дракона, откуда нет выхода. Правда, Бергвида она за весь ближайший день так и не увидела. Как ей рассказала рабыня Хальгерт, пока подавала умываться, он всю ночь провел в святилище Тюрсхейм, а после этого он всегда по полдня отсыпается. Бергвид Хелдинг всегда, как подерется с кем, так без сил остается, хоть бери его голыми руками, — говорила Хальгерт. Морские великанши Иньорд дают ему силу для битвы, а потом забирают обратно, вот он и остается без сил. Ложку до рта едва донесет, хоть корми его, как малого ребенка. Очевидно, этой женщине грозный Бергвит черная шкура не внушал ни уважения, ни даже боязни. В девичьей тоже, как и в ее юной хозяйке, замечалось смешение роскоши и беспорядка. На стенах висели красивые ковры, уже изрядно запачканные, на подставках возвышались резные ларцы со вставками из узорной кости или драгоценных металлов, но почти у всех на резьбе виднелись следы взлома. Вода для умывания ждала в кувшине старинной улоцкой работы, широкой бронзовой чаши, чье-то родовое сокровище, если не из кургана. Бока чаши украшала вереница бегущих оленей, и крышку кувшина венчала литая, позолоченная фигурка оленя с гордо поднятой рогатой головой. В этой фигурке было столько достоинства и в то же время дикого, чисто божественного обаяния, что даже на крышке умывального кувшина он смотрелся независимо и величественно, как сам солнечный олень, воплощение рогатого бога на вершине мировой горы. В ней сразу узнавалась рука древнего улоцкого мастера, который творил для самого бога. Стремился к невозможному совершенству, не боясь своей дерзости, и, устремляясь к богу, сам становился им. Он стал бессмертным в своей работе, а значит, богу угодно эта деятельная дерзость. Глаз отдыхал на золотой фигурке, и душа Ингиторы безотчетно отдыхала, словно она в этом гордом олене видела саму себя. И она ведь стремилась к своему совершенству. Бежала, как та лань через чащу, к пылающей двери ежегодных обновлений. Так в каждом человеке его истинное «я», однажды проснувшись, пускается бежать через подземный лес неведения, страхов, заблуждений и ошибок. Оно бежит, задыхаясь, теряя силы и надежды, но в глубине души зная, что однажды, вступивший в этот темный лес, непременно выйдет к свету новой жизни. В настоящей тьме останется только тот, кто в лес испытаний никогда и не вступал. После еды Ингитора сидела в гриднице с хозяйкой. Йомфрухильда и сегодня нарядилась как на пир, в голубую рубаху и в желтое платье, сшитое по-улоцки, с короткими широкими рукавами, с узорной сеткой на плечах, сплетенной из тонких золотых нитей. Платье оказалось ей широко, бока ушивали неумелые руки, так что полосы тесьмы неправильно сходились. Рукава рубашки тоже были широкие, и теперь Ингитора поняла, почему фигура Хильды выглядит роскошной и при этом несуразной. Она была одета богато, но с чужого плеча, и чтобы понять происхождение этих вещей, не требовалось обладать мудростью Одина. Множество браслетов и перстней, слишком тяжелых для ее маленьких рук, явно мешали Хильде, поэтому, хотя какое-то шитье для приличия лежало рядом, она ничего не делала. Гораздо больше она была расположена поболтать, чем напоминала Ингиторе королеву Асту. О королеве Асте и о Йомфру Вальборг Хильда расспрашивала с большой живостью, и вообще ее очень занимали привычки и порядки знатных людей. Серебряные бубенчики на ремешках башмаков Ингиторы привели ее в восторг, и она тут же захотела такие же. Все ее поведение колебалось между попытками хранить гордое достоинство и жгучим любопытством, и Ингитора дивилась. Она никогда еще не видела такой диковатой утонченности. Теперь, приглядевшись к ее светло-карим, как темный янтарь глазам, Ингитора поняла, что Хильда не так уж юна, как казалось на первый взгляд, и ей не 16, а скорее 20 лет, и они ровесницы. «Меня зовут Хильдой Отважной, потому что еще 5 лет назад, когда у нас шла война между Хёвдингами и моим братом Бергвидом, тогда он еще назывался Бергвидом Конунгом, я сама ездила от них к нему и уговорила его встретиться с Хёвдингами в святилище Хестернес. Это на озере Фрейра, где родовая усадьба Конунгов», охотно рассказывала Йомфру Хильда. Она откровенно радовалась случаю поболтать с новым человеком, тем более с девушкой, такой знатной и прославленной. «Теперь мой брат владеет ею и называется Хёвдингом Фрейре Слага. А если бы я не склонила его к этой встрече, возможно, война продолжалась бы и поныне, и на всем полуострове не осталось бы живого человека». «Это замечательный подвиг», — несколько растерянно отвечала Ингитора, не зная, верить ли ей. «Тем более, что ты, наверное, была тогда совсем юной». «Мне едва исполнилось тогда 15 лет», — явно гордясь собой отвечала Йомфру Хильда. «Но ведь настоящее благородство не имеет возраста». Ингитора дивилась, слушая эту похвальбу, и не знала, что иной Йомфру Хильда едва ли могла быть. Склонность к хвостовству жила в крови у этой породы. Большим хвостуном был ее отец, Вебранд Серый Зуб, сын оборотня и тоже, кстати, морской конунг. А ее мать, Далла, из рода Лейрингов, тоже придерживалась исключительно высокого мнения о своей особе и не хвасталась только по недостатку воображения. Лицом Хильда напоминала скорее мать, хотя не слишком сильно. Волосы у нее были гораздо светлее, желтоватым оттенком, лицо вытянутое, продолговатое, брови тонкие, нос прямой и острый. Сходство отмечалось только в красивых светло-карих глазах, в нежном румянце на белой коже и еще в самом выражении лица, немного капризном, притворно наивном и притом самоуверенном. Но в отличие от Далы, Хильда была менее занята собой и более любопытна к людям, как к мужчинам, так и к женщинам. Обе линии, материнская и отцовская, составляли гордость Йомфру Хильды. Но она предпочитала не вспоминать, что во время ее рождения ее мать жила в доме отца в качестве рабыни, и сама она, Хильда Отважная, по закону получила свободу в возрасте 5 лет, когда погиб ее отец. По-настоящему ее звали Гейрхильда, старый змей Вебранд, нарек ее так, позаимствовав имя женщины, которая лет за 30 до того оскорбила его отказом выйти за него замуж, и он нашел-таки способ своеобразно отомстить ей, одним и тем же именем, якобы приравняв ее к дочери рабыни. Это было вполне во вкусе его по-своему тонкого ехидного мстительного рассудка. Но его дочь, прославившись после клятвы на озере Фрейра, предпочла сократить свое имя и приравнять его к имени Валькирии Хильд. Ни отца, ни матери она почти не знала, поскольку еще совсем маленькой ее отдали на воспитание. Она осиротела в 5-летнем возрасте, а после того воспитывалась у самых разных людей, пока не сделалась Хильдой Хёвдингом, не обосновалась на совершенно разоренном и опустошенном остром мысу и не принялась хозяйничать, как умела. Ущербность ее происхождения заставляла ее всячески подчеркивать знатность обоих своих родителей, но вот научиться мыслить и вести себя по-благородному ей было негде. Знатных мужчин она видела нередко, поскольку многие вожди и даже конунги морского пути останавливались у нее по пути мимо острова мыса. Но из знатных женщин она не виделась ни с кем, кроме своей сводной сестры Хлейны, и взять за образец ей было некого. Вот почему появление в ее доме Ингиторы, знатной и образованной девушки, дочери законоговорителя, жившей в усадьбе конунгов, взволновало и обрадовало ее. Хильда отважно взахлеб говорила, расспрашивала, но редко дослушивала ответ до конца, рассказывать самой ей нравилось больше. Проживая на оживленном морском перекрестке, она много знала о чужих делах и обо всех событиях, происходящих даже в очень отдаленных от острова мыса землях. «Бергвит Хёвдинг, мой брат, очень почитает меня. Он верит, что во мне воплотился дух нашей общей матери», — рассказывала Хильда. Иногда, увлекшись, она принималась грызть ногти, но потом, опомнившись, поспешно вытирала пальцы о платье, изо всех сил желая держать себя как подобает. «Ведь так может быть, да? Ведь духи предков вселяются в потомков, ты же знаешь». «Конечно, так и есть», — с некоторым недоумением отвечала Ингитора, не зная, как лучше прояснить путаницу ее понятий. «Но ведь твоя мать умерла, когда тебе было уже 5 лет, ты говорила. Значит, ее дух не мог вселиться в тебя, ведь не могли вы те 5 лет иметь один дух на двоих. Обычно считают, что в младенца вселяется тот из предков, кто умер последним. Дед, дядя, прадед или даже отец, если он не дожил до рождения сына. Поэтому так много людей носят имена деда или прадеда. А еще, я не совсем уверена, я слышала в Эльвинесе от одной улотки, но она тогда еще плохо говорила по-нашему, и у нее очень путано выходило. Короче, вроде бы Улады и Эрины верят, что в младенца вселяется душа не последнего умершего, а та душа, которая пожила какое-то время на Луне и обдумала все, чему научилась в предыдущей жизни. После этого она готова снова вселиться в тело. И чтобы понять, чей дух в тебя вселился, и вспомнить свои прежние жизни, надо учиться этому у жрецов. «И долго учиться?» — серьезно спросила Йомфру Хильда, сосредоточенно слушавшая, подперев маленький подбородок маленькой белой ручкой в перстнях. «Лет 20!» — также серьезно ответила Ингитора, посмеиваясь в душе. «Поучиться чему-нибудь Йомфру Хильде было бы не вредно, но едва ли стоило начинать перевоплощение душ». 20 лет я не могу. Я же не могу оставить мою округу и моего брата Бергвида. Лучше ему не говорить про то, что дух нашей матери не мог. Он все равно не поймет, у него голова занята только местью. Какая ему разница? Все равно же во мне живет кто-то из наших предков, мать или не мать, какая разница?» Ингитора легко с ней согласилась, она вовсе не горела желанием просвещать Бергвида, ей очень хотелось вообще больше никогда его не видеть. Вечером снова затеяли пир, и Бергвид все-таки явился. Увидев Ингитору, он словно бы удивился, но потом вспомнил, кто она такая. Сейчас он казался спокойным, гораздо спокойнее, чем вчера. Похоже, только запах свежей смерти воодушевлял его и вливал в жилы лихорадочную горячечную мощь. Сейчас его глаза были темны и равнодушны, от вчерашнего безумного огонька не оставалось даже искры, но если он смотрел на Ингитора, она ощущала его взгляд, как какой-то темный луч, обжигающий ее лицо. Теперь она заметила женщину, сидевшую с ними за женским столом. Кроме них с Хильдой тут находилась только Фру Аут, бывшая воспитательница хозяйки. Рослая, дородная женщина с озабоченным круглым лицом. И это четвертая, миловидная, с рыжеватыми бровями и ресницами и розовым тонким румянцем на щеках. Одета она была в тяжелый плотный шелк с золотой вышивкой, явно улоцкой работы, судя по узорам. а на шее ее сверкало золотое ожерелье из тех, что сама Ингитора везла для выкупа за Эгвальда Ярла, как видно, подарок Бергвида. Несмотря на такой почетный дар и богатый наряд, рыженькая держалась в стороне и вела себя очень тихо, и было заметно, что она ждет ребенка. Встречая взгляд Ингиторы, та смущалась и опускала глаза. «Кто это?» — тихо спросила Ингитора у йомфру Хильды, и хозяйка слегка сморщила нос. «Это Одда, рабыня моего брата Бергвида. Она досталась ему в наследство от его жены Хильдвины и жила у него в усадьбе Конунгагард. А теперь она беременна, и он всюду стал возить ее с собой, боится оставить свое сокровище». «Хотя как раз теперь бы и не стоило», — ставила озабоченная Фру Аут. «Он вроде даже говорит, что она теперь его жена. Но это, конечно, того». Хильда слегка покрутила растопыренными пальцами возле уха. «Не решай слух назвать решение Бергвида Хёвдинга, моего брата, просто дурью. Ты же понимаешь, что рабыня не может быть женой сына Конунга, но приходится мне ее терпеть. Не могу же я пойти против воли Бергвида Хёвдинга, когда он мой гость. Хотя и ему не помешало бы побольше считаться с моей честью и не сажать со мной за стол, кого попало. Его постель — это одно дело, там он волен делать, что хочет и с кем хочет. Хоть со своей Дагейдой, хотя она, я думаю, вообще не женщина. А мой стол — совсем другое дело, и я хочу, чтобы он выглядел достойно». «А какого она происхождения?» — спросила Ингитора и тут же испугалась, что этот вопрос может быть понят как намек на происхождение самой Хильды. Кстати, йомфру Вальборг и королева Аста никогда не стали бы обсуждать подобных вещей во всеуслышание. Но бедняжка Хильда слишком привыкла быть всегда в обществе мужчин и слушать мужские разговоры. «А никакого!» — та не заметила намека. «Рабское отродье! Хильдвина привезла ее в приданое, она тогда была совсем девчонкой. А потом Хильдвина сбежала от Бергвида, а с собой взяла не всех, у нее лошадей не хватило. Оду еще кое-кого оставила. Она теперь замужем за Вигмаром Лисицей, Хёвдингом Ярниринга». Ода, понимая, что разговор идет о ней, опустила глаза еще ниже и даже отвернулась. Видно, стыдилась того, что ее рабыню посадили за стол как свободную, рядом с такими знатными женщинами. «О чем вы там говорите?» — крикнул Бергвит, заметив, что они обе переводят взгляды с него на Оду. «Я объясняю йомфру Ингиторе, что ты, мой брат, мог бы получше думать о моей чести и не сажать за мой стол рабыню». Не смущаясь, ответила Хильда, «Ты мой гость, и я уважаю твою волю, но ты мог бы взять в толк, что здесь сидят за столом две знатные девушки, и нам не к лицу есть из одного блюда с рабыней». «Здесь две мои рабыни, а не одна», — сердито ответил Бергвит, и Ингитора похолодела от унижения, поняв, что он имеет в виду ее. «И за всяким столом, за которым я сижу, все будет так...» Тут он потерял ход мысли, потому что уже немало выпил, а умением говорить длинно он и в трезвом виде не отличался. «Все будет, как я хочу!» Эти слова он повторял в своей жизни так часто, что они всегда были у него наготове. «И не знаю даже, кого ты имеешь в виду!» — сделанным недоумением ответила йомфру Хильда. «Разве что меня, да, я рабыня моего родственного долга перед тобой. Из-за него я вечно терплю всякие беспорядки и неудобства. Сколько раз я просила и умоляла тебя не вступать в бой ни с кем перед острым мысом, перед моим домом. Здесь мирная земля, священное место, и тот, кто проливает здесь кровь, оскорбляет фрейра, именем которого мы клялись соблюдать мир между хёвдингами. Но разве ты слушаешь меня? Не далее, как вчера, ты снова погубил корабль с людьми. И опять трупы будет выносить прибоем чуть ли не к самому порогу дома. И толпы мертвецов будут ходить здесь ночами, пугая людей. Мало нам четырех колдунов, которые...» «Замолчи!» — крикнул Бергвит. «Я не терплю попреков. Не терплю ни от кого. Не терплю от женщин. Все женщины только и знают, что упрекать. Вы все не умнее селедки. Но это еще не повод, чтобы равнять дочь твоей матери с рабыней». Хильда подбородком показала на Оду, которая готова была спрятаться под стол от стыда, что из-за такого ничтожества, как она, великий герой Бергвит ссорится со своей знатной сестрой. «Ода — моя жена, поскольку у нее будет мой ребенок. надменно заявил Бергвит. «Я назову его Стюрмером в честь моего отца, и этот мальчик станет, наконец, конунгом квитов, как того требует его род, и не упрекай меня в том, что я убил...» «Не тебе упрекать меня в этом, дочь моей матери! Все это я делаю для ее чести, для ее торжества. Я дал клятву вымостить головами моих врагов всю дорогу до престола Хель. Все они спутники моей матери, всех их она возьмет с собой. У нее будут достойные проводы, как у жены конунга. Она не получила погребения достойного, достойного жены и матери конунга. Ее могилу поливает дождь, там выросла трава, там нет даже надгробного камня, и я приказал поставить поминальный камень по ней на берегу озера Фрейра. Я хочу, чтобы ты сложила хвалебную песнь о ней, и я прикажу выбить ее рунами на камне». Он протянул руку Кингиторе, словно она могла прямо сейчас вложить туда требуемую песнь. А она содрогнулась. Его прямой взгляд, его требовательное движение ударили ее словно копье. Столько силы выплеснулось сейчас из его руки. Длиннобородый Браги. Вот уж чего она не собиралась делать, так это складывать поминальных песен по матери Бергвида черной шкуры. Но, как говорится, краток век у гордыни. «Я не помню моего отца!» — восклицал он. «Его убили, когда мне был всего год от роду. Моя мать умерла в рабстве. Моя мать! Моя мать! И другой мне не дадут даже боги. Она, дочь Ярла, жила среди рабов целых 10 лет. Она умерла за жерновом. Вот, смотри!» Бергвит вытащил из-под рубахи что-то блестящее, какой-то амулет, висящий на шее. И, соскочив со своего места, в несколько стремительных шагов приблизился к сидящим женщинам. Ингитора вздрогнула. Хильда осталась спокойна. Она привыкла к вечернему буйству своего брата. «Вот это подарил ей хозяин!» — кричал Бергвит, потрясая перед лицом Ингиторы кулаком, в котором сжимал зеленые стеклянные бусы. Украшение для женщины не из самых богатых. «До самой смерти у нее было только это!» У нее, рожденной носить золото, с ними она умерла, и я буду носить их до самой смерти. Он тяжело дышал, все черты его лица пришли в какое-то дикое движение, словно вот-вот это обличье спадет, и из-под личины человека покажется дракон. И для утоления мстительной жадности этого дракона Бергвит надели вымостить человеческими головами дорогу в Хель, а дорога эта бесконечна. Кто-то из хирдманов набросил ему на плечи плащ из черной шкуры ньордова быка, и Бергвит дрожащими руками стянул его концы на груди, как будто ему было холодно. Его била крупная дрожь. «Ты не устал?» — вдруг спросила Хильда. «Ты утомлен, Хёвдинг, брат мой. Тебе пора отдохнуть». Бергвит вдруг упал на колени, склонился головой на руки и зашептал едва слышно, и голос его дрожал и прерывался. «Да, да, я устал. Как я устал. Всю жизнь я нес это все один, если бы только не она». Ингитора с трудом сдержала желание отодвинуться и закрыть лицо руками, чтобы не видеть той груды обломков на полу, в которую превратился грозный морской конунг. Ей было противно и страшно. Этот внезапный приступ жалости к самому себе у Бергвида черной шкуры казался ей грозящим какими-то чудовищными последствиями. Этот человек напоминал ей тяжелый камень, подвешенный на веревке и качающийся из стороны в сторону. От ярости к тоске. Но и то, и другое у Бергвида было чудовищной силы. И чем сильнее толкнуть камень, с тем большей силой он вернется и ударит. Бергвит вдруг сел прямо и повернулся к Ингиторе. Лицо его стало спокойным, а хапка хвороста сгорела. «Я подарю тебе голову Торварда Конунга», — сказал он. «Это будет мой свадебный дар, когда ты будешь моей женой. Мне не пристало продолжать род через детей рабыни. Род Стюрмера Конунга должен быть... Ты знатного и благородного рода, и ты будешь подходящей матерью для... Мой сын, новый Стюрмер-Конунг, не будет упрекать меня, что я сделал его сыном рабыни. Похоже, он воображал, будто в его власти перенести неродившегося ребенка рабыни Оды в тело Йомфру Ингиторы, раз уж женой его станет не та, а эта. Но говорить об этом было бесполезно. Бергвит жил в собственном мире, диком и страшном, искаженном, полном ненависти, горькой обиды, боли, одиночества. А чего там не имелось, так это ясного и здравого рассудка. Голову Торварда Конунга в свадебный дар. Ей это уже обещали, и когда-то она радовалась такому обещанию. Но только сейчас, видя перед собой Бергвида, Ингитора вообразила этот дар, и ей стало мерзко. Голова окровавленная, волосы перепутаны и слиплись, а лицо мертво и настолько страшно, что черты его нельзя разобрать. «Не хочу», — решительно сказал голос внутри нее. И она едва удержалась, чтобы не произнести это вслух. Ей казалось, что только здесь, на Квитинге, возле Бергвида, она стала понимать, что такое месть. Раньше она думала только о чести своего рода, которую должна была очистить кровь убийцы. Но теперь ей стало ясно, что кровь не может очистить ничего. Тот, кто желает смерти другому, самим этим желанием убивает себя. Призвавший смерть, открывший ей дорогу, сам попадает в ее лапы. Тысячи смертей съели Бергвида, и хотя он еще ходит по земле, дух его давным-давно находится в темных селениях Хель, где пища зовется голодом, а насытиться такой пищей, как известно, невозможно. Это сама Хель, ненасытная и вечно голодная, говорит его голосом. Сама Хель жаждет новых и новых жертв.